15 минут? Эта новость, словно ведро холодной воды, влилась в мою голову. Столько страданий, столько событий уместилось для этого мира всего в 15 минут. Правда, видон у тебя был такой, словно тебя пожевали и выплюнули. Леопарды оправдываться замучились, что не они тебя так потрепали. Да и объективно смотреть не успели бы. А еще говорили, что рядом с тобой гадюка конченая была. Башку ты ей прострелил. Это, скажу, высший класс. Гадюку в одного. Супер. А еще ствол они твой увели. Ну, это я так думаю. Ну, не может же быть, чтобы мутант рядом с простреленной башкой валялся, а ствола не было. Короче, присосаться к тебе эта тварь успела. Вон, рука в бинтах, видишь? Старая гадюка-то была. Молодые они обычно за шею цепляют. Только тогда жертва нервничает. Ее покрепче держать надо. А эта тварь просекла, видать за свой век-то, что можно вначале незаметно кровушки попить, чтобы ослабить. Ну вот, тогда я тебя второй раз спас. Уговорил местного доктора антидотом тебя проколоть. Штука не дешевая. Чаще таких подранцев в дикую на ночь выкидывают. Видишь, как бывает. А ты на меня, как на врага, смотришь. Сом, интересная ты личность. Говорить мне на самом деле стало тяжело. Губы пересохли, челюсть от чего-то не слушалась. А еще неимоверно захотелось прикрыть глаза и немного поспать. Ты же 10 минут назад ясно дал мне понять, что не из благотворительных чувств занимаешься моим спасением. И тут же в друзья набиваешься, медалей хочешь. Так нет у меня их. Хвалить я тебя не могу, так как вчера ты мне в лицо стрелял. А такое в одни сутки не забывается. Да и не смогу я этого позабыть. Чего ради ты сталкеров за собой тащишь? Мне тоже разжевывать не стоит. Не из теплых чувств к старым товарищам. Выгода у тебя есть. Так что все, что я хочу тебе сказать, помолчи немного и займись своим прямым делом. А то не ровен час не донесешь свой золотой билет до кассы. «Вот ты как!» — прошипел сталкер. «Видно, на этот раз я его зацепил». «Хорошо. Я замолчу. Только помни, настанет момент, когда ты ко мне еще обратишься. Если выживешь, конечно». Голова говоруна пропала, он ускорил шаг и быстро погнал носилки. Спустя мгновение впереди раздались громкие выкрики. «Назад! Все назад! Какого хрена вам налегке ходить? Ты, да ты, боец, ты! Пристегни этих уродов к носилкам, пускай таскают своего соратника. И смотри, чтобы никто из них с носилками не бегал. Свалят скопом, лично застрелю». «Застрелишься!» Огрызнулся кто-то сзади, мне незнакомый. Наверное, один из сопровождающих солдат. Я улыбнулся и прикрыл глаза. Замысел сама был прост до невозможности. Не оставалось только догадываться, почему так не поступили раньше. Очень скоро я был окружен 4 побитыми сталкерами, среди которых, помимо тяпы, поставленного мне в голову справа, к моей радости оказался еще и тот лысый парень, который на совете первым предложил возвращаться в город. Фермеров поставили сзади охранять обоз в виде меня. Солдаты также ушли вперед, насколько я понял, под командованием обиженного проводить нас через дикую зону. Лесная часть этого мира кончилась неожиданно. Даже со своего невыгодного в плане обзора положения я почувствовал, как носилки пронесли как бы сквозь невидимую стену. Стену, за которой не было покоя. Не знаю, как это описать. Просто секунду назад я проваливался в сон, еле-еле сдерживал порывы зевнуть. Уж очень неуважительно это было бы по отношению к несшим меня товарищам. Да и губы пересохшие трещали. И вдруг все как рукой сняло. Сон улетучился, оставляя пространство для безотчетного страха. В голову тут же полезли рассказы о том, как охотятся цидум. Вспомнились те вспышки над ночным городом и отчаянная ругань шедшего впереди за булдыги. Вспомнились падающие солдаты на периметре. «Стоп!» — меня словно током ударило. Мысли побежали странным неудержимым косяком. «Где мое спокойствие и наглость?» С которой я только что распинал сама. Получается, что четвертый город действительно оплот цивилизации, ибо борется за сохранение жизни своих сограждан, и все это так залипает в душу, что расставаться с ним не просто тяжело, а жутко. Бред! Откуда это? Но мысли продолжают лезть в мою бедную голову. Эх, как мне не хватает стен этой крепости! Чем бы она там ни занималась, только, наверное, стены и сеть пагубно действуют на растительность. Почему сом не развил мысль о сети? Ведь уже начал и заткнулся. И я не расспросил, почему? Может, поля за мостом не накрывали, жертвуя безопасностью, во имя пресловутой валюты? А людишки четвертого в нервишках послабее, чем фермеры, пашут, а сами в небо таращатся, жертвы пропаганды. Жители бункера, насколько я помню, тоже работали с оглядкой под открытым небом. Но больше для порядка. Видно, особо не боялись светлого времени суток, тогда как в периметре зверье падало сверху не только ночью, но я слышал, что были нападения днем. Память услужливо подкинула воспоминания об одной книге, которую я читал давным-давно. По-моему, написал ее Гарри Гаррисон. И было там что-то о смертельно опасной планете. Да, она, кажется, так и называлась, «Неукротимая планета». Если б знал старик Гарри, насколько он был близок к истине. В ней тоже описывался город, который непрестанно атаковало зверье. Люди думали, что вся планета такая грозная, а оказалось, что зверь атакует только людское поселение, и дальше в глубине джунглей жить можно. Нет, здесь не то. Здесь совершенно другое устройство мира. И, возможно, в большей трусливости горожан виновата ежедневная пропаганда. Вокруг смерть, за периметром никто не живет, мы последний оплот цивилизации.